Сегодня вечером я никуда не выйду. А завтра при свете дня они ни на что не решатся. Я пойду в Конгресс, и я скажу свою речь. Вот документы. Господи, если с вами что-нибудь случится, я... Вас беспокоит моя судьба? Вы беспокоитесь за Говарда Нокса, общественного деятеля, или за меня, человека? Почему у женщины такая несчастная судьба? Почему я должна молчать? Почему я не имею права высказывать свои чувства? Ведь вы все равно о них знаете. Вы не можете не знать. Да, меня беспокоит судьба Говарда Нокса, общественного деятеля и человека. Линда? Да, миссис? Линда, отведите Томми вниз и подождите меня в машине. Что вы делаете? Я приду за вами следом. Томми, простись с мистером Ноксом. До свидания, мистер Нокс. До свидания, Томми. Линда, никто ничего не должен знать. Хорошо, миссис. Мамочка, ты скорее приходи. Приду, приду, мой мальчик. Нокс кладет документы на бюро. Я прошу вас, уйдите. Я не хочу думать о вас как о женщине. Я не должен. Я больше не могу. Я схожу с ума. Ну что ж, а я рада. А я хочу, чтобы вы думали обо мне как о женщине. Я хочу, чтобы вы сходили с ума. Ну поглядите же на меня. Говард. Маргарет. Говард. Я люблю тебя, Маргарет. Я так давно люблю тебя. Но я не хотел говорить вам об этом. Я не хотел, чтобы вы знали об этом. Смешной. А я давным-давно знаю о том, что вы меня любите. Как? Вы мне сами рассказывали об этом всячески. Разве вы могли смотреть на меня, не говоря о том, как вы меня любите? Так вы знали? А как же я могла не знать? Ведь я женщина. Разве мне нужно было, чтобы вы сказали мне об этом словами? Ну, дайте же мне поглядеть на вас. Столько, сколько я хочу, не боясь чужих глаз. Я люблю тебя. Люблю. Первый раз в моей жизни люблю. Ты. Люблю. Люблю, Маргарет. Говард, Говард, я хочу говорить с вами. Помните, я рассказывала вам о своей юности? Ведь я же мечтала делать добро людям, служить им по-настоящему, как это делаете вы. Но мне не дали всю мою жизнь. Мне приходилось поступать так, как этого хотели другие, ломать себя.